Глава 4. Чикаго. Настоящее время. Эмили. Две яичницы с беконом, два капучино. В один добавьте, пожалуйста, корицу. Другой побольше карамельного сиропа. И я бегала глазами по меню, открытым на странице с десертами, и не могла определиться, что конкретно я хочу, потому что хотелось всего и сразу. «Ладно», — вздохнула я, чувствуя, что пауза изрядно затянулась. «Шоколадный маффин». Молодой официант в белом длинном фартуке монотонно повторил заказ и, сверкнув рабочей улыбкой, поспешно удалился. «До сих пор поражаюсь, как ты можешь пить эту сладкую гадость», — фыркнула сидящая напротив меня Стеф, захлопывая маленькое зеркальце, в которое она безостановочно пялилась последние 10 минут. «От нее же зубы сводят». Мы сидели с ней в нашей любимой кофейне на Сент-Луис. Отсюда открывался прекрасный вид на озеро Мичиган. И вкупе с потрясающими десертами выбор этого места никогда не подвергался сомнению. Наши встречи проходили здесь 2 раза в неделю, и это была неизменная договоренность, которая нарушалась только в случае крайней необходимости. «Хотя сладкое — это допинг для мозгов», — задумчиво проговорила подруга. «Один раз я не могла дописать статью, а потом с горя сожрала целое ведро мороженого. Угадываешь продолжение истории?» «Угадываю. У тебя началась гипогликемия. Даже не хочу знать, что это. Это высокий уровень инсулина, приводящий к снижению уровня глюкозы. Какой кошмар!» Наигранно прикрыв рот ладошкой, ужаснулась подруга. «Наш мозг нуждается в глюкозе. Для этого не обязательно потреблять шоколад или мороженое. Достаточно меда, фиников, клюквы». Закатив глаза, Стеф вытянула вперед руку. «Остановись. Это отвратительно противно слушать. У меня будто реально начинается эта гипогопигалемия. Я лишь хотела сказать, что ем сладкое не для чего-то, а просто потому, что люблю. Может, это детская травма?» Ухмыльнулась я, посматривая на настенные круглые часы, доказывающие, что время у нас сегодня крайне ограничено. Подруга по традиции опоздала, а я никогда не делала заказ, не дождавшись ее. «Ты еще сомневаешься?» — протянула она. «С такими родителями ты могла не дожить до этого возраста и умереть от голода». Я тихо рассмеялась. Наши отношения со Стеф уже давно переросли стадию просто дружбы. Я всегда понимала, как сильно она для меня важна. Но люди могут разбежаться, разъехаться по разным городам, поступить в разные институты, завести новых друзей и найти новые увлечения. Банально разойтись в интересах. Мы же преодолели все. Я испытывала к ней чувства, по своему значению несравнимые с теми, которыми чаще всего характеризуют женскую дружбу. Семья звучала гораздо лучше. После школы она с дуру осталась в Майами. Ради Дина. Да, ради того самого Дина Уилсона. Они все-таки начали встречаться после одной злополучной вечеринки, и, окончив школу, он остался в Майами, чтобы занять свое место в компании отца. Стеф не захотела без него уезжать и уже через год очень сильно об этом пожалела. «Ты так и не общаешься с ними?» — осторожно спросила подруга, приступая к завтраку, аппетитно поданному на плоских бирюзовых тарелках. «Нет. Они оба заблокированы. Навсегда. После нашего последнего разговора с матерью, где она наговорила мне просто ужасающих вещей, половину из которых невозможно было понять, я решила навсегда перевернуть страницу этой жизни». Грустила ли я? Абсолютно нет. Я словно выплюнула рыбную кость, сильно затрудняющую дыхание. Эта токсичная женщина сводила на нет все мои старания, а я просто устала стараться. Я не хотела больше работать над собой, не хотела разбирать причины ее отвратительного поведения, не хотела даже слышать ее голос. И когда я выполнила все свои хотелки, я задумалась: а почему я не сделала этого раньше? Это же такое приятное чувство. Избавиться от тех, кто отравляет тебе жизнь. А с годами яда в этой женщине стало только больше. Неиссякаемые запасы кислотного вещества, разъедающие все живое вокруг. Наверное, со стороны выглядело странно то, что я так легко отказалась от родителей. Возможно, я какая-то неправильная, но я не могу любить кого-то только потому, что он меня родил. Мне нужно больше, намного больше. То, что они так и не смогли мне дать. «Верное решение», — поддержала меня Стеф, протягивая руку за салфеткой. «Давно нужно было это сделать». «Ты же знаешь, поначалу было терпимо. «Совсем плохо стало». Я потерла указательным пальцем лоб, пытаясь вспомнить, сколько конкретно времени уже прошло. «Не ломай голову». Вытирая уголки губ, измазанных желтком, бросила подруга, заметив мои математические потуги. «Представляешь, вчера Бобби наконец-то признался, что очень сильно промахнулся, когда уволил тебя». Она так резко сменила тему, что я еще несколько секунд пыталась сообразить, о чем вообще идет речь. «Серьезно?» — удивилась я. «Да. Потерять такого журналиста, как ты, может только идиот. Ты еще в школе катала крутые статьи в нашей газете, а сейчас стала настоящим профи». Я испытала экстаз, когда он на весь офис наорал на Натали. «Помнишь, я говорила, та девушка, которую взяли на твое место?» Подчерпнув ложкой густую пену, посыпанную корицей, она отправила ее в рот и, довольно облизав губы, продолжила. Ей дали довольно легкую тему, про допинг, кажется. Но она ее завалила. Мне ее жалко, конечно. Но вот Бобби я от души позлорадствовала. Он устроил бумажный дождь из ее статьи, а затем, забыв задернуть жалюзи, еще полчаса депрессивно расхаживал по своему кабинету из стороны в сторону. Я уверена, это был момент самокритики и обругивания самого себя за то, что он когда-то сглупил и принял решение о твоем увольнении. Бобби Фишер, главный редактор очень популярного журнала Spice, в который я попала по чистой случайности. У них проводился конкурс на сайте написать статью на довольно провокационную тему «Несправедливое олимпийское судейство». Я победила. Он пригласил меня на личную беседу, и, как оказалось, статья вышла на троечку. Но он очень оценил мою предприимчивость, потому что помимо стандартного материала, встречающегося в работе у каждого участника, я также прошерстила архивы библиотеки и добавила примеры самых громких скандалов. А венцом моего творения стали выдержки из ответов двух известных судей, интервью с которыми я добилась кровью и потом. Именно так я пояснила наличие столь эксклюзивного материала, конечно же, неумышленно забыв упомянуть о приобретенном родстве с одним очень влиятельным человеком. Я бегала за ним хвостом до тех пор, пока он, не использовав свои связи, не устроил мне с ним встречу. Но, знаете ли, уговорить этот непреклонный фрукт — та еще задача. В итоге мне предложили место. Сначала только подработку, но после окончания университета я сразу же ушла к ним на полный рабочий день, куда спустя полгода подтянула Стеф. Она как раз только переехала в Чикаго, нуждалась в деньгах и, не раздумывая, согласилась. Я проработала под началом Бобби в общей сложности 3 года. Он был очень хорошим руководителем и многому меня научил. Не вел себя как истеричка, поддерживал и ни разу за все это время не повысил на меня голос. Но в последний год наши отношения стали натянутыми. Я освоилась и начала высказывать свое мнение, которое очень часто шло вразрез с его. Мне хотелось вдохнуть в журнал новую жизнь, а Бобби хотел, чтобы я заткнулась и прекратила прыгать выше головы. И даже несмотря на этот напряженный год, я была очень сильно поражена тому, что когда в моей жизни произошли весьма неприятные события, он повел себя как козел и воспользовался шансом меня убрать. «Сам виноват», — пожала я плечами, делая глоток кофе и с досадой отмечая, что в этот раз сиропа добавили мало. Я ужасная сладкоежка. Он надеялся, что я буду со сломанными ногами летать к нему в офис на метле? «Карма всех настигает», — поддакнула Стеф. «Думаю, будет тебе звонить. Ты согласишься вернуться?» «Ты шутишь?» — возмутилась я. «Я не буду работать там, где меня не ценят. Тем более мне очень нравится мое новое место. Эрик — хороший руководитель. Со странностями, конечно, но в нашей профессии это неудивительно. И есть приятный бонус», — поиграла бровями Стеф. «Тебя никогда оттуда не смогут уволить». «Ах, ты права». Я работала в промоутерской организации мирового бокса под названием Price Promotion, владельцем которого являлся тот самый приобретенный родственник Дэниел Прайс. И вот какое совпадение. Он был всего лишь мужем моей сестры Кэти. После моего увольнения и долгого восстановления я не знала, куда податься, и Дэниел жалился надо мной. По крайней мере, я так думала. Но в один из вечеров, когда я задержалась в офисе, чтобы доработать важный материал, он остановился возле моего стола и сказал, что никакие родственные связи не заставят его взять в компанию идиота. «Ты талантлива, Эмили. Это единственная причина, по которой я предложил тебе место». Я это понял еще тогда, когда ты попала в Спайс. Туда не берут неудачников». Эти слова меня очень успокоили, вдохновили и заставили поверить в собственные силы. А учитывая, что он вообще не любил много болтать, такая выданная за несколько секунд тирада моментально взбодрила меня. «А что Бобби говорит о твоих статьях?» — поинтересовалась я. «Замечания есть, но незначительные. В целом он доволен. Пока я первый претендент на должность второго редактора», — гордо закончила она. «И ты молчала?» — громко воскликнула я, напрочь забыв, что вообще-то мы здесь не одни. «Это же просто охренеть, какая новость!» — планировала рассказать после окончательного утверждения моей кандидатуры. Мне хотелось надавать ей по голове за то, что скрыла от меня такую важную информацию, но я ограничилась двухминутными возмущениями. Мы еще немного поболтали о всякой ерунде, и когда время стало катастрофически поджимать, я допила остатки кофе и, поднявшись, надела пиджак. «Мне пора. У нас сегодня совещание на полчаса раньше обычного. Без понятия, с чем связано, но это точно важно», — торопливо проговорила я и, обойдя стол по кругу, чмокнула в щеку недовольную нашим быстрым расставанием Стеф. «В следующий раз плачу я». Потянув на себя стеклянную дверь, я вышла наружу, где мне сразу же в лицо подул резкий ветер. Он разметал волосы, и несколько тонких прядей, выбившихся из хвоста, прилипли к губам, щедро смазанным увлажняющей помадой со вкусом клубники. Я вдохнула полной грудью. В майском утре витал аромат преддождевой свежести. Он переплетался с запахом кофе, уличной еды и нежно-медовым вкусом цветущих вишневых деревьев. Перед глазами мельтешили пешеходы, автобусы и желтые такси. Резкие автомобильные сигналы посвящались нерасторопным водителям, смешивались с лаем задирающие велосипедиста собаки и тут же тонули в играющие за углом странные музыкальные комбинации R&B, громкая гитара и агрессивно мощный вокал. «Город ветров. Я люблю тебя разным». Сегодня не было облитых солнцем небоскребов. Небо с будто застывшими на месте громоздкими облаками, напоминающими однотонную серо-тягучую массу, открыто намекало, что не стоило выходить из дома без зонта. Дойти до офиса было делом 10 минут, и, решив не задерживаться, я быстро направилась в сторону пешеходного перехода, мгновенно вливаясь в толпу таких же спешащих по делам людей. На светофоре разрешающим зеленым цветом моргали 15 секунд, и, подойдя к началу нарисованных белой краской горизонтальных полос, я вдруг резко поняла, что не помню, куда положила свой телефон. Я замерла у самого края проезжей части, чувствуя легкие толчки в спину недовольных моей остановкой людей, и, пошарив по пустым карманам пиджака, полезла в сумку, чтобы срочно найти пропажу. Слава богу, я не таскала с собой кучу ненужного барахла, и он довольно быстро нашелся среди мелких предметов косметики. Радуясь, что не придется возвращаться за ним в кафе, я подняла голову, с неудовольствием отмечая, что секунды безвозвратно утекли, и придется законопослушно выжидать еще минуту. Рядом со мной собралась небольшая кучка школьников с рюкзаками. Они хохотали и в шутку толкали друг друга плечами. Я не обратила на них особого внимания. А зря. Их толкотня оказалась не столь безобидна, потому что когда кто-то из них со всей дури врезался мне в спину, я мгновенно вылетела на проезжую часть и только чудом сумела удержать равновесие. Я инстинктивно дернулась назад, и, наверное, это вмешательство потусторонних сил не меньше, потому что тонкий каблук невероятным образом умудрился найти мелкую, невидимую для человеческого взгляда ямку на идеально ровном асфальте. Гормон стресса мгновенно ударил в голову, удушающей волной страха стремительно разлился по клеткам и поднял пульс до оглушающего звона в ушах. И все это за долю секунды до того, как нога подвернулась, и я, отчаянно размахивая руками, свалилась на асфальт, ощутимо проехавшись локтем по краю капота экстренно затормозившего черного седана. В последний момент я машинально успела выставить руку, чтобы смягчить падение, потому что приземление на левое бедро могло повлечь за собой новый больничный. И если уж выбирать между двумя конечностями, я, не раздумывая, пожертвую верхней. От боли, прострелившей до самой подушечки мизинца, потемнело в глазах, и я зажмурилась, чувствуя собирающуюся в уголках глаз влагу. Где-то на периферии раздался хлопок дверцы и быстрые уверенные шаги. «Где болит?» Мужской незнакомый голос звучал спокойно, никаких волнительных колебаний. Я не могла ему ответить, потому что складывалось ощущение, что меня пропустили через электрический стул, в одночасье парализуя каждую клетку моего неуклюжего тела. Крепко стиснув зубы, я баюкала свою руку на груди, молясь, чтобы скорее отпустила и обошлось без новых переломов. Чужие пальцы мягко, но решительно обхватили мой локоть и стали аккуратно массировать пострадавшее место, отчего я от удивления распахнула глаза, впиваясь взглядом в лицо незнакомого мужчины, сидящего передо мной на корточках. Первое, что сразу же бросилось в глаза — татуировки. Черные линии различной толщины и формы извилисто поднимались из-под ворота простой белой футболки. Они плавно переплетались между собой, образуя странные фигуры, и уходили на заднюю часть головы, забирая шанс рассмотреть до конца столь закрученный и явно невероятно сложный в исполнении рисунок. Незнакомец не смотрел на меня. Он со знанием дела неторопливо разминал предплечье, скрытое тканью пиджака, спускался к открытой кисти, проходился легкими разминающими движениями по пальцам, даря приятную прохладу, и снова начинал сначала. «Лучше?» — участливо поинтересовался он, поднимая голову. «Какое необычное лицо!» Помимо журналистики, я увлекалась фотографией. Могла делать снимки для журнала компании по просьбе Эрика, но чаще это происходило не профессионально, для удовольствия, и мне было неплохо знакомо чувство эстетического наслаждения. Его можно словить, даже наблюдая за ползущим дождевым червем. Все будет зависеть от того, что конкретно ты захочешь увидеть в тот или иной момент времени. И чаще всего кадры были спонтанными. Я могла запечатлеть необычную постройку или лужу с расходившимися по ней кругами каплями дождя. Но лица... Меня очень сложно зацепить лицом, особенно мужским. А учитывая, сколько спортсменов побывало в кадре по требованию Эрика, я считала удивительно странным то, что этого парня я могла бы взять в объектив по собственному желанию. До этой самой минуты такой человек существовал всего один. Глубоко вздохнув, я молча кивнула. Стало значительно легче. Боль отступила и оставила после себя лишь отголоски колющих разрядов. «Все дело в защемлении локтевого нерва», — пояснил брюнет, не прерывая свои лечебные действия, которые порядком затянулись. Но я не торопилась его останавливать, продолжая с творческим интересом изучать его лицо. В его облике не было никакой противоречивости. Он обладал особой мрачной притягательностью, выраженной в таких деталях, как смуглый оттенок кожи, небольшой, но довольно глубокий шрам над темной густой бровью и резкая ложбинка над верхней, четко очерченной губой. Никаких общих черт с тем, на кого я залипала ежедневно, испытывая то самое эстетическое наслаждение. Он был совсем другим, и я не понимала, что в нем такого особенного, что я вдруг решила схватиться за камеру. Он тянется от шеи и имеет два нервных окончания — на безымянном пальце и мизинце. Незнакомец поочередно помассировал каждый из них. И именно здесь, он через пиджак оттянул немного кожи на локте, он имеет самое тонкое защитное покрытие, поэтому и простреливает всю руку, словно током. Голос был размеренным и спокойным, но исходящие от него тяжелые флюиды сложно было не заметить, и они заполняли пространство между нами плотным сгустком напряжения. Оно ощущалось довольно остро, заставляя неосознанно хватать и анализировать каждое неторопливо им сказанное слово. Даже смесь запахов стала другой, более тяжелой, древесной, немного пряной и дымчатой. «Вы врач?» Сомнения в моем голосе не получалось скрыть, и на его губах заиграла снисходительная улыбка, будто ему самому стало смешно от подобного предположения. Он был совсем не похож на человека, принесшего клятву Гиппократа. Простая анатомия. Кажется, ее все проходят в школе. Эта неприкрытая насмешка в мужском голосе сразу же отрезвила меня. И я довольно грубо ушла от чужих прикосновений, резко выдернув руку из его легкой хватки. «Кто-то успел сумничать раньше меня?» Невиданное скотство. Стеф аплодировала бы ему стоя. Улыбка с лица незнакомца пропала, и он, бесцеремонно взяв меня за здоровый локоть, легко потянул вверх, заставляя оторвать свою пятую точку от грязного асфальта и выпрямиться в полный рост. Только тогда я сообразила, что как идиотка все это время просидела у передних колес машины и привлекла внимание зевак, ожидающих своей очереди у светофора. «Точно не нужно в травму?» — уточнил он, продолжая неотрывно рыскать по моему телу пристальным взглядом. «Точно», — ответила я, нагибаясь и поднимая сумку, свалившуюся во время падения с плеча. «Раз все прекрасно и ничего не сломано, тогда ответь мне на вопрос. Ты дальтоничка?» В голосе отчетливо послышалась новая эмоция — раздражение. «У тебя горел красный». Жестко и безапелляционно. Я просто опешила от столь резкой трансформации. Со мной в одно мгновение перестали любезничать, и это настолько выбило меня из колеи, что все, на что я оказалась способна, это несколько секунд тупо и молча смотреть на него в ответ. «Меня толкнули. Каблук попал в ямку», — пробормотала я и перевела взгляд на светофор, где, конечно же, никаких школьников уже не было. А затем на асфальт, пытаясь хотя бы в нем отыскать источник моих внезапных бед. «На будущее. Не стой близко к проезжей части. Смотри под ноги и по сторонам. Надевай нормальную обувь. Уверяю, эти банальные азы помогут прожить тебе в этом мире чуть дольше. А если все же решишь свести счеты с жизнью, то будь милосердна, не делай это под колесами чужих машин. Лучше дома. Тихо, мирно, в ванне». Возмущение, подобно торпеде, влетело в голову. «Что он себе позволяет?» Вперевшись в него изучающим взглядом, я пыталась рассмотреть его под новым углом. Он был выше меня где-то на полголовы, и у меня запоздало активировалась мысль о том, что, чтобы поддерживать с ним зрительный контакт, мне невольно приходилось задирать подбородок. Темно-карие глаза смотрели вызывающе раздраженно, будто я своим нелепым падением нарушила его планы не на ближайшие 10 минут, а примерно на всю его оставшуюся жизнь. Внешние уголки разрезов были приподняты кверху и добавляли некой выразительности цвету, который в обрамлении по контуру смоляных пушистых ресниц и спадающих на лоб отросших прядей ассоциировался с бездонной пропастью. Он словно сожрал пачку экстази, и теперь зрачки, пребывая в шоке, пульсировали на всю шоколадную радужку. «Наркоман, что ли?» «Ты слышишь меня?» Он по-хамски щелкнул пальцами перед моим лицом. «Если бы я не успел затормозить, ты бы отправилась в могилку, а я в коробку 2 на 2». Фонтан мужского недовольства продолжал отчетливо функционировать, и то, что это падение было чистейшей случайностью, а не спланированным годами планом, явно не являлось преградой для его извержения. По усилившейся к концу предложения интонации стало понятно, что тюрьма заботит его гораздо больше, чем моя смерть. Меня это не трогало. Гораздо больше напрягала недопустимо дерзкая подача. К отливающей дикостью внешности бонусом прибавился скверный характер. Но и я не среди ангелов росла. «Судя по вашему поведению, я специально выделила вашему, чтобы этот недоумок осознал свою невежественность. К незнакомым людям неприлично обращаться на «ты». Вы из этой коробки не так давно выбрались». Он на несколько секунд замолчал, явно не ожидая такого отпора с моей стороны, а потом, расслабленно качнувшись на пятках, растянул губы в глумливой ухмылке. «А мы тут, значит, с характером». «Угадал. А вы думали, что я упаду перед вами на колени и буду молить о прощении за столь мелкий инцидент, в котором, хочу заметить, пострадала только я?» Я иронично выгнула бровь, не сразу осознавая, насколько двусмысленно прозвучала моя фраза. Я знала, что такое флирт, и активно практиковала его, но только на одном человеке. Все остальные мужчины были для меня обезличены, смазаны в одну однородную массу. Я могла дать субъективную оценку их внешности, личностным качествам, но ни один из них никогда не вызывал у меня эмоций сверх меры. И не потому, что с ними было что-то не так, а потому что мое сердце давно через край переполнено чувствами только к одному мужчине — Эйдену Райсу. Я не вкладывала в эту фразу никаких скрытых намеков, только чистый сарказм. И когда на лице этого альфа-самца улыбка стала еще шире, обнажая ряд ровных белых зубов с выбивающимся вперед одним острым клыком, только тогда я поняла, какую глупость сморозила. Лицо предательски вспыхнуло. «Какое заманчивое предложение!» — нахально протянул он, засовывая руки в карманы простых черных джинсов, и уже не излучая тот поток негатива, который ощутимо витал между нами всего лишь пару секунд назад. Что за прыжки настроения? Я слышала, наркоманы этим часто страдают. Не найдясь так быстро с ответом, я молча пилила его едким взглядом из-под нахмуренных бровей, напрочь забыв про все еще ноющий локоть. Он не включил аварийные мигалки, и теперь под монотонную серию противных резких гудков за стеклами мимо проезжающих машин мелькали непонимающие лица водителей. Какой-то особо смелый, бритый наглый мужик, очень похожий на тех самых обитателей коробки, высунулся в окно и с крайне неприятной интонацией проорал в нашу сторону много слов на неизвестном мне языке. Но мой новый знакомый незнакомец даже не повернул головы. Это внимание напрягало, и мне ничего не оставалось, как в срочном порядке прекратить весь этот фарс. «Приношу извинения за сложившуюся ситуацию», — спокойно проговорила я, считая, что нужно быть умнее и уметь признавать свою вину даже перед такими неприятными типами, как он. Никакого фурора мое признание не произвело. В черных глазах продолжала плескаться откровенная насмешка, а искривленная линия губ добавляла пренебрежительности взгляду, что очень задевало и било по моему самолюбию. Меня начал бесить он и вся эта ситуация в целом. Я так и не узнала, хотел ли он ответить мне что-нибудь гадкое в ответ, или все же был удовлетворен моими вымученными извинениями, потому что у него зазвонил телефон. Заиграла странная романтичная музыка, будто из сказки. Он тут же достал гаджет из кармана и кинул мимолетный взгляд на дисплей. Я бы с удовольствием посмотрел на первый вариант. Растягивая губы в хищной улыбке, бросил он, делая пару шагов назад. Но сегодня слишком плотный график. И, повернувшись ко мне спиной, приложил телефон к уху. «Я уже почти на месте, Белль. Не ори!» Услышала я, смотря на его удаляющийся с взлохмаченными от ветра темными волосами затылок, после чего хлопнула передняя дверь, и его голос стих. Пышущая праведным гневом, я вернулась к началу пешеходного перехода, где уже скопилась небольшая кучка людей, ожидающих зеленый свет. Что за пошлые шуточки, которыми пользовались мои одноклассники еще так лет 10 назад? Придурок! Устроил целый цирк из-за какого-то неудачного падения. Подумаешь, хотя испугалась я не на шутку. Может, и он испугался. Это довольно сложно было понять в череде его неуместных, наитупейших и просто возмутительных насмешек. И кто такая Белль? Его девушка? Сочувствовала ей всем сердцем. Я тряхнула головой, стараясь избавиться от досадных мыслей, и, проводив острым взглядом уезжающий автомобиль, затонированными стеклами которого невозможно было рассмотреть владельца, двинулась вместе с остальными на противоположную сторону улицы, желая скорее выкинуть из головы эту ситуацию и ее второго участника, общение с которым оставило странное, неприятное послевкусие.